Перепись производилась среди глубокого озлобления народа. Всюду можно было ждать сопротивления численникам, их избиения, то есть неповиновения ханскому приказу. Поэтому, приехав на Русь с численниками, святой Александр помогал им произвести перепись, чтобы отвратить восстание и не навлечь ханскую кару на всю страну за неповиновение в одном из городов. Зимой 1258 года татары начали перепись. Они поставили по всей стране десятников, сотников, тысячных и темников и изочли всех мужчин с десятилетнего возраста. Исключение было сделано лишь для духовенства. Только ничтоша игуменов, чернецов, попов и клерошан, кто зрит на святую Богородицу и владыку. Однако на Руси нашлась область, которая не захотела подчиниться приказу хана. Это опять был Новгород. Когда туда дошла весть о переписи, новгородское младшее братие восстало. Смуты продолжались все лето. На этот раз возмущение было так сильно, что даже князь Василий оказался на стороне младших против боярства и своего отца. Когда пришла весть, что святой Александр с численниками идет в Новгород, молодой князь, не снеся позора, бежал в Псков. На этот раз Новгороду удалось временно избегнуть переписи. Новгородцы богатыми дарами подкупили численников, которые ушли из Новгорода без десятины и тамги. Однако святой Александр не простил неповиновения, чуть не наведшего ханского гнева на всю Русь. Он выслал своего сына из Пскова и послал его на Низ, а советчиков, убеждавших его противиться приказу, наказал казнью или увечьем. Но Новгород не избежал общей переписи. По-видимому, в Орде разгневались на численников, принявших мзду и не исполнивших ханского приказа. Следующей осенью в Новгород пришел с Волги некто Михаил Пенящин с лживой вестью, что татарская рать уже двинулась на Русь и Новгород. Тогда новгородцы смирились. Зимой 1259 года татарские воеводы Беркай и Косачик и Суздальская рать со святым Александром вошли в Новгород. Численники начали производить перепись. Это был первый приход татар в свободный Новгород. Вид татарских воевод, окаянных сыроядцев, их дружин и жен на улицах города перед Святой Софией возмутил весь город. Младшее братие забыло о прежнем согласии на перепись. Татары, силы которых были невелики, устрашились этого бурного взрыва народной ненависти. Они обратились за помощью к святому Александру. Святой Александр поставил своих дружинников и новгородских боярских детей стеречь ночью дома, где остановились татары. Сам со своей дружиной он стоял в городище, следя за возмущенным городом. Татарские воеводы потребовали от новгородцев подчиниться переписи, угрожая уехать из города и представить его ханскому гневу. Бояре, боявшиеся ханской казни, убеждали навечи черных людей подчиниться татарам. Но эти увещевания тонули в криках младшей братии. «И замрем за святую Софию, и за домы церковные!» Раздор прошел по всему городу. Распространился слух, что татары хотят ударить с двух сторон на город. Вооруженные толпы новгородцев стали собираться у святой Софии. Тогда наутро святой Александр со своей дружиной из городища вошел в Новгород. За ними шли татарские численники. Под охраной суздальской дружины – поча окаянни, ездящи по улицам, писати дома христианские. Окончив перепись, татары ушли из Новгорода, не оставив там баскаков. Святому Александру большими подкупами удалось выговорить новгородцам эту льготу. Святой Александр, пробыв еще некоторое время в Новгороде, вернулся в Суздаль. Князь, защищавший Новгород от врагов, сам ввел татар в этот единственный удел, куда они еще ни разу до того не приходили. Сохранились его слова, сказанные по возвращении во Владимир митрополиту Кириллу. Эти слова просты, скупы, сдержанны, но в них вся боль и тяжесть этого похода. «Отче святый, Твоею молитвою я здоров поехал в Новгород, Твоею же молитвою здоров и сюда приехал».